Когда перешли в наши прошлогодние покои, сцена снова переменилась. Во-первых, Чеглакова явилась сообщить мне, что мои дамы не будут более вхожи во внутренние мои покои. Они уже почти и не входили туда. Что каждый мужчина будет удален оттуда. Они никогда не приходили без великого князя. Но так как она не имела ни малейшего значения в его глазах, то его комната осталась на том же положении, как была. Я приняла это приказание, данное именем императрицы, с покорностью, но почти со слезами на глазах. Постом этого 1747 года императрица поехала в гостилицы. Мы получили приказание следовать за ней, а князь Репнин остался в городе. Там поплясали, порезвились немного, так как императрица этого желала. По возвращении в город мне сообщили о смерти отца. Я сильно плакала и была в таком глубоком горе, что заболела. Мне дали поплакать несколько дней. Мне пустили кровь. Императрица меня навестила. Когда я почувствовала себя лучше, Чеглакова пришла мне сказать, что мой отец не был королем и потеря невелика. Я ответила, правда, отец мой королем не был, но он был моим отцом, надеюсь, что оплакивать его не будет преступно. Она наговорила мне много неприятностей. Я замолчала и предоставила ей говорить, но никогда не могла забыть этой черты. Я хочу думать, что Чеглакова, быть может, передавала приблизительно замечания императрицы, и, быть может, также по глупости не высказывала их связно, но из уважения к ее величеству я не могу думать, чтобы эта женщина мне точно передала то, что ей было велено сказать, ибо доброта сердца в этом случае не господствовала. Эта бесчеловечность меня поражала, и, признаюсь, не могу до сих пор вспомнить об этом без того, чтобы не почувствовать сердечного возмущения. Траур, который я должна была носить по отцу, был сокращен до 6 недель, и притом для него полагалась черная шелковая материя. Я предоставляла им говорить и действовать, и молча повиновалась. Этой зимой узнала я от моего камердинера Тимофея Еврейного, что Андрей Чернышов, которого мы считали находившимся по дороге или приехавшим в Оренбург, и о котором были вести из Москвы, был взят в тайную канцелярию. Тогда эта тайная канцелярия наводила ужас и трепет на всю Россию. Самая неожиданная случайность раскрыла эту тайну, и вот как. Один из секретарей этой канцелярии по имени Набоков, стоя со своим приятелем, секретарем магистрата, на запятках саней, в которых их жены возвращались от обедни, сказал приятелю, который звал его обедать: «Некогда. Нужно мне с моим начальником, графом Александром Шуваловым, ехать в рыбачью слободу, имение императрицы, где у нее был дом. Там есть дичь по нашей части». Приятель, родственник моего камердинера, передал ему это замечание. Любопытство их заставило разузнать, что это была за дичь. Они отправились туда как бы на прогулку к управителю, и когда они там находились, вошел в камеру солдат, чтобы проверить золотые часы, которые мой камердинер признал за принадлежавшие Андрею Чернышову. Там же попались ему под руку святцы, которые он тоже узнал, и на которых он нашел имя своего сослуживца. Сделав это открытие, он почувствовал себя не совсем ловко. Они были закадычными друзьями, и он умирал со страху, чтобы тот каким-нибудь неосторожным словом не привлек его к делу. Но в особенности он меня умолял Бога ради ни слова не говорить про это открытие, и главное — скрыть от великого князя, который был крайне болтлив. Я обещала ему молчать и сдержала слово. Оттого я и приобрела себе тогда в отношении сдержанности не только между своими приближенными, но даже в обществе такую славу, что каждый мне свободно высказывал свои мнения, и никто никогда не раскаялся в том, что сказал. Со мной всякий разговор оставался без последствий. Этот способ приобрел мне доверие и уважение многих людей, и этим я научилась многим вещам, какие знать полезно. Многие характеры обнаруживались на моих глазах, которых иначе я бы никогда не узнала. Несколько времени спустя в одной из поездок императрицы на дачу, поездок, которые она повторяла очень часто, как-то, вставая из-за стола, я вздумала от скуки предложить Чеглаковой пройтись в новые покои императрицы, которых мы еще не видели. Чеглакова ответила мне по-русски: «Как изволите».